По случаю 25-летия выдвижения Ким Чен Ира на пост Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии и 5-летия со дня назначения Ким Чен Ына Верховным Главнокомандующим Корейской Народной Армии, в России, Испании, Уганде и Эфиопии состоялись торжественные собрания, семинары и публичные лекции, на которых присутствовали представители разных кругов и жителей данных стран. Выступавшие с похвалой отзывались о заслугах Ким Чен Ира, который оригинальной политикой Сунь Гунь всесторонне укрепил обороноспособность страны и превратил Корейскую Народно-Демократическую Республику в достойное ядерное государство. Ким Чен Ын выдвинул линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, тем самым уготовил прочную гарантию строительства могучего социалистического государства.